будет или никак. Движение чувствуй всем телом. Так или не так, тебе другое дело. Твои глаза тик-так, когда ты хочешь. И точно знаю, как ты кончишь. Мы с тобой так похожи, ты в моей коже. Номер 69 ты сама мне дала. Твой номер 69, и я в твоей коже. Хочу, чтоб ты взяла меня. Эту тему, и все, что хочу, не могу не сделать.